За тюками с шерстью был обнаружен закуток, где мы нашли 5 закованных в цепи невольников и 2 запертых сундучка, набитых гросснорами. Судя по весу, не меньше 30 000 долиноров. Приличная сумма. За эти деньги можно купить 3 поместья с манором, землей и внушительным количеством работников. Вряд ли капитан этой посудине рисковал бы жизнью, будь это его деньги. Хотя кто знает. Чужая душа потемки. Иные до самой смерти сидят на мешках с золотом, но продолжают питаться заплесневелыми сухарями. Жаль, но хозяина этих денег мы уже не узнаем. Из команды никто не выжил. Невольников вывели из трюма и выстроили на палубе. Сильно отощавшими этих мужчин не назовешь. В меру похудевшие, так будет точнее. Морды в синяках и кровоподтеках, но мы их и нашли не у жены под боком. Кандалы сняли. Воняло от них, даже глаза слезились. Пришлось их поставить к подветренному борту, чтоб не задохнуться. Интересно, а как их кормили, если вход был заложен тюками? Ответ нашли гномы. Они уже успели перевернуть кубрик кверху дном и обнаружить хорошо замаскированный люк, через который пленникам передавали хлеб и воду. Пока я разглядывал невольников, ко мне подошел капитан Найер. «Тьфу ты!» Наш бравый корсар был не на шутку расстроен. «Что случилось, Стик?» «Браслет!» Он махнул в сторону убитого шкипера. «Парни хотели снять золотой браслет с его руки, а он возьми и рассыпся пылью». «Аргнор?» «Он самый. Увы, магистр, но вы остались без абордажного приза». «Я-то здесь при чем?» «Вы же первый забрались на борт этого корабля». «Как-нибудь переживу», — отмахнулся я. «Тем более, что неизвестно, какую магию могли подвесить на этот браслет. Лучше не связываться». «Что будем делать с кораблем?» «Понятия не имею. Сам как думаешь?» «Чтобы дотащить это корыто до Эргидора, нужен серьезный ремонт, который займет не меньше 2 дней». Капитан прищурился и осмотрелся. «Проще забрать груз пушнины и затопить этого тюленя». «Хорошо, так и сделаем». «Надо навести порядок на борту». «Что?» – переспросил я. «Прости, не понял». «Нельзя топить корабль с телами на борту. Хаббы может обидеться и послать бурю». Как оказалось, есть такое старое поверье. Нельзя топить захваченный корабль с трупами убитых моряков. Так не поступает даже с самыми злейшими врагами. Победитель обязан похоронить павших с приличествующими церемониями, чтобы их души не превратились в морских чудовищ, которые обязательно отомстят своим обидчикам. Оказалось, что и это еще не все. После того, как корабль будет освобожден от смерти, капитан-победитель может его затопить, но опять же, согласно древнему обряду. Сам обряд не сложен, но пару часов мы потеряем. Не смертельно. «Да, конечно», — сказал я, когда Найер закончил объяснение. «Поступайте, как считаете нужным. Мы поможем». Спустя несколько часов все было закончено. Позади нас тонул захваченный корабль, а я сидел и смотрел, как Эльвейра возится с освобожденными невольниками. Он перевязывал им раны, что-то выспрашивал и выглядел совершенно спокойным. Даже удивительно. Через неделю мы увидели на горизонте землю. Это был остров Эгер. Когда мы добрались до города Эгердор, то даже невозмутимый Эльвейра открыл рот от удивления. Поверьте мне на слово, открывшийся нам вид был достоин не только удивления, но и восхищения. Город Эгердор расположился на горном склоне. Белоснежные дома с плоскими крышами, как ласточкины гнезда, цеплялись за каменистую землю. Рядом с домами на рукотворных террасах зеленели сады, а узкие извилистые улочки сбегали по склонам вниз, прямо к мраморной набережной. Да, вы не ослышались. Вся набережная была построена из белого мрамора. В гавани находилось 3 корабля. Как объяснил Стигнайер, здешние. По внешнему виду они похожи на корабли южан, но меньших размеров. Ну и десятка-два рыбачьих лодок, конечно. «Как-то не складывается у меня картинка», — сказал Сенчин. «Какая?» — спросил я, не отрывая взгляда от приближающегося города. «Про опустошенные войной земли эльфов». «Поживем-увидим». Когда мы подошли поближе к берегу, то там уже собралось около 100 человек. Не сказал бы, что эти ребята с луками наперевес выглядели приветливо. Слава богам, что они узнали принцессу и позволили нам пристать к берегу. Пока корабли швартовались, мы с парнями глазели на город. Сейчас, когда мы увидели городские здания во всех деталях, стало заметно, что некогда белоснежный мрамор потемнел, а местами потрескался и разрушился. Улицы украсились глубокими ямами и заросли бурьяном. Пышные сады, так меня удивившие, на самом деле просто одичавшие заросли. Единственное, что продолжало исправно работать, так это десяток горных ручьев, закованных в тесные берега каналов. Роскошный город обветшал и начал разрушаться. Самое главное, что никто даже не старался сохранить то, что осталось. Такое чувство, что всем совершенно безразлично, что пройдет 100 лет, и от города останутся одни развалины. «Вот тебе и вся роскошь», — сказал я. «Ты представляешь, как здесь было в период расцвета?» «Красиво!» «С каждым годом здесь становится все хуже и хуже», — сказал Найер. «Когда я был здесь в последний раз, то жителей было гораздо больше». Вскоре нас пригласили в замок правительницы. Парни капитана Стига разместились в домах рядом с набережной. Как выяснилось, в городе много пустых помещений и с жильем проблем нет. Отряду Барри и 10 воинам ордена нашлось место во дворце. Капитан Стигнайер, как один из рыцарей ордена, также был приглашен в дом правительницы. Прошли по пустым улицам и уже через полчаса были представлены на Рессе. «Вот ты, значит, какая, правительница Айрис!» Я несколько секунд рассматривал эту девушку, стараясь подобрать похожую женщину из нашего мира. Меня опередил Воронов. Он хмыкнул и тихо произнес. «Черт меня побери, но вылитая Мэрил Стрип!» А ведь он прав. Айрис и правда очень похожа на эту знаменитую актрису. Я еще не успел перебрать фильмы с ее участием, как Димка и здесь отличился. «Помнишь фильм «Женщина французского лейтенанта»?» «В точку», — так же тихо ответил я. И все встало на свои места. Темная шатенка с рыжеватым отливом длинных и кудрявых волос. Немного островатый нос. Синевато-серые глаза, которые смотрят на собеседника с вниманием и вечным вопросом. Такое ощущение, что она смотрит и постоянно спрашивает. «Что же вы за звери такие, гости из Кларенса?» Рядом с ней, ухоженной и нарядной, наша принцесса в мужском костюме выглядела захудалым северным нором. Видимо, Акира и сама это понимала, поэтому быстро нас представила и удалилась. Айрис тоже не стала задерживаться и приказала показать нам комнаты и позаботиться о возможности хорошо отдохнуть перед ужином. Слава богам! Отдых – это прекрасно! Мне бы еще в ванну и сменить одежду, цены бы этому городу не было. Нам отвели целое крыло. Не знаю, как они узнали о нашем прибытии, но горячая ванна уже исходила паром. Я не люблю всех этих церемоний, поэтому выгнал служанок, которые пришли мне помочь, разделся и залез в воду. Господи, какой же это кайф смыть грязь. Такое чувство, что родился заново. Пока отмокал, рассматривал комнату. Дворец Айрис не стал исключением. Даже здесь на стенах видны трещины, а местами даже плесень. Многие плиты на полу потрескались и сдвинулись с места. Разваливается дворец. Разваливается. Очень надеюсь, что доисторических животных в тюфяках не водится. Отмокнув, я долго оттирал грязь. Наконец ополоснулся холодной водой, выругался и, шлепая по каменным плитам, отправился за своими вещами. Баул уже принесли в комнату. Переоделся в придворный камзол, надел под колет легкую кольчугу без рукавку и оглянулся. у дверей застыл один из моих телохранителей, Трей. Он придирчиво оглядел мою фигуру, дернул бровью и подал шпагу. Потом посмотрел еще раз и удовлетворенно кивнул. Так уж получилось, что в зал я спустился одним из первых. Делать было нечего, и я вышел на балкон, чтобы покурить и осмотреться. Широкий балкон опоясывал всю залу. Я подошел к ограде и посмотрел вниз. Прилично. Замок местной правительницы был поразительно похож на ласточкино гнездо в Крыму. Высокие зубчатые стены, трехэтажный донжон со шпилями и стрельчатыми окнами. Только побольше площадью и находится повыше. Не завидую я тем, кто попытается штурмовать эту крепость. Разве что драконов подрядить вместо штурмовой авиации. Да и то с небольшими шансами на успех. Дорога, ведущая к замку Эгердор, узкая и очень извилистая. И на любом ее отрезке на твою голову можно сбросить несколько увесистых камешков. Ну или кипятком плеснуть, чтоб не заскучал в атаке. «Этерндар, магистр Серж!» – послышался женский голос, и я обернулся. Айрис уже успела переодеться. Красивое платье. Я совершенно не разбираюсь в этих вещах, но женщина выглядела изумительно. «Этерндар, Наресса!» «Магистр, вы интересный человек!» Эльфийка, если и поморщилась, то я не заметил. Почти не заметил, так будет точнее. Да, эльфийская заносчивость славится на весь мир. Это выглядит довольно странным, если вспомнить тот факт, что большинство шлюх, которые трудятся в аспиранурских борделях, родились здесь, на этих благословенных землях. Неужели? Да. Я к вашим услугам, Айрис Оттерсайя. Айрис. Можете назвать меня просто Айрис. Благодарю вас, Айрис. Вы помогаете невольникам. Но между тем, о вашем ордене говорят такие вещи. Какие? Разные. Айрис не стала уточнять, а я не стал настаивать. Это и так ясно, что разговор коснется старых преданий и бредней о похищенных душах. Она замолчала и посмотрела на море. Да, что и говорить, посмотреть здесь было на что. У вас прекрасный замок, Айрис. Да, это один из самых прекрасных замков нашего королевства. Он никогда не был взят. Скажите, магистр, а в Аспираноре есть хоть одна крепость, которая может похвастаться тем же? Да, вежливо кивнул я и улыбнулся. Мой замок Кларенс. Вот как? Удивленно и слегка рассеянно произнесла она. Я этого не знала. О чем еще не знала Наресса Айрис, я узнать не успел. Где-то неподалеку раздался вой. Тяжелый и протяжный вой оборотня.